Глава 12. Свидание обещает быть многообещающим. Анна. Солнечные лучи освещали комнату. Рядом сопел Джек. Поскольку я редко нахожусь в своей комнате, такие дни для меня представляют особую ценность. Взяв в руки мобильный телефон, увидела сообщение от неизвестного номера. Нехотя нажала на него, на экране появились фотографии. И на каждом кадре я. Рядом с Алексом, с лучшей подругой, в галерее. Фотографии были выполнены профессиональным фотографом и так, что я никогда не заметила бы слежки. Только сейчас я поняла, что за мной следят, и определенно профессионал. Следом приходит еще одно сообщение. «Скоро придет твое время, а пока можешь развлекаться и наслаждаться жизнью. Осталось немного, и мы с тобой встретимся, дорогая». Я несколько раз перечитала это грёбаное сообщение. Тело начало покрываться мурашками. Что это, черт возьми, такое? Это кто-то из конкурентов Майкла? Или личная вендетта? В любом случае, первое, что я сделала, сохранила все фотографии и скриншот переписки на флешку в качестве доказательств. Скинула отцу на телефон. Его реакция не заставила себя ждать. Буквально через пару секунд на экране высветился вызов. «Ты решила устроить фотосессию? Если да, то совершенно не смешно, Анна». «Ты думаешь, я настолько глупая?» «Тогда откуда у тебя эти снимки?» «Их явно выполнил несопливый студент на старый смартфон». «Спасибо, мистер Очевидность, я и сама это поняла». Проснулась утром, фотографии уже были в переписке. Когда я просмотрела диалог, неизвестный мгновенно прислал еще одно сообщение, в котором он писал, что скоро встретимся, и настанет мое время для встречи. «Кому ты перешел дорогу? Что ему надо от меня?» На последнем предложении меня охватила крупная дрожь, на глазах выступили слезы. Но я сделала пару вдохов, чтобы сдержаться и оставаться с трезвой головой, не впадая в панику. Отец помедлил, будто раздумывал, кто это мог сделать. «Я разберусь с этим». Единственное, что мне прозвучало в ответ. «А мне что делать? Спокойно жить, гуляя и развлекаясь с друзьями?» В тот момент, когда за мной следят и смотрят за каждым шагом? Когда каждый день может стать последним? Именно так. Веди себя так, как и раньше, будто ничего не произошло. Он не должен думать, что смог запугать тебя. Майкл, сейчас это серьезно? Как я могу спокойно ходить по улице, зная, что в любой момент на меня может напасть чокнутый психопат? Поразмыслив пару секунд, попробовала привести мысли в порядок и трезво оценить масштаб бедствия. Папа сказал, что все решит, только как? Я решила не перечить отцу и быстро распрощалась с ним. Главное, чтобы не было хуже. Я уверена, что всему есть объяснение, и ситуация скоро разрешится. Спустя час я выехала в университет. Меня до сих пор посещали мысли о дальнейшем развитии событий. Каждые 5 минут я смотрела в зеркало заднего вида, пытаясь и разглядеть того, кто за мной мог следить. Черт побери. Если я буду это делать с такой частотой, то точно сойду с ума, прежде чем узнаю всю правду и встречусь с Мстителем. Поэтому, включив на полную громкость песню «Бэби» Джастина Бибера и не прекращая подпевать исполнителю, прибавила скорость и мчалась по трассе. Подъехав к кампусу, еле-еле нахожу место на парковке. Так как занятия совсем скоро начнутся, включаю сигнализацию и бегу к нужной аудитории. По мере приближения ноги перестают слушаться. Становится все тяжелее и тяжелее передвигаться. Я чувствую, как что-то внутри замирает, а сердце пускается вскачь. Переступив порог, окинула помещение и заметила свободное место. Не успеваю поставить ногу на первую ступень, как передо мной возникает мужская фигура. Подняв голову, обнаружила, что передо мной стоит один мудак, который не понимает слов и лишь может нахально улыбаться в ответ, да скрывать маску лицемерия. «Прекрасно выглядишь, маршал». «А вот ты не очень. Дай пройти». Я пытаюсь оттолкнуть его от себя, но, конечно же, ничего не выходит. Парень вдвое выше и сильнее меня. «Ты куда-то торопишься?» Он тянет руки в мою сторону. «Подальше от тебя», — произношу я, ударив его по рукам. «Чего ты хочешь от меня? Неужели мало того, что ты и так уже хорошенько повеселился, потешив свое эго? Или вы вновь решили поспорить на меня более изощренными методами?» С его лица сползла улыбка. «Хочу поговорить с тобой». Парень вновь хочет коснуться меня, но я вовремя завожу руку за спину. «Эндрю, засунь свои разговоры в жопу. Нам не о чем с тобой разговаривать. Ты мне не нужен, как и твой 10-сантиметровый член в стоячем виде. Так что будь добр и свали нахрен с моего пути, пока твои яйца остались целыми». Он подходит ко мне так близко, что его черные зрачки пронизывают сверху донизу. При этом парень меня не касается, а лишь заключает в капкан, расставив руки по обе стороны от меня и упираясь в близстоящую кафедру. «Что здесь происходит?» — произносит Алекс, войдя в аудиторию. Эндрю отодвигается от меня, выпрямляется и улыбается так зловеще, что мне становится действительно не по себе. «Мы с тобой еще встретимся, дорогая». А после усаживается рядом со своими друзьями. Я же бросаю взгляд в сторону преподавателя. Фриман смотрит на меня, просканировав глазами мое тело и выискивая признаки того, что мне могли навредить. Но не заметив ничего подозрительного, продолжает свой путь к рабочему месту. Однако можно было увидеть, как его кадык дернулся, а руки сильнее сжали ручки портфеля. Я же не стала привлекать внимание еще больше и поднялась на последнюю парту, пройдя мимо Эндрю, который уже вовсю шутил со своими друзьями-переростками. Во время занятия Алекс старался не обращать на меня внимания, в то время как я не переставала разглядывать его, жадно представляя, где могли бы оказаться его губы, не будь мы в стенах университета. Смотрю в его глаза, а он усмехается. Вот черт! Мужчина заметил, что я все это время смотрела на него. А мои щеки, как назло, выдают смущение, и лицо алеет, словно закат. Пару часов спустя аудиторию начинают покидать студенты. Решаю дождаться, пока все выйдут, и поговорить с Алексом наедине. «Мисс Маршалл, у вас ко мне какой-то вопрос?» Обратился Фриман ко мне, увидев, что некоторые студенты смотрели в мою сторону. «Да, мистер Фриман, я хотела бы уточнить насчет одной формулы в задаче. Не до конца поняла, как ее решить. Надеюсь, я смогу пролить свет и помочь решить данную проблему». Увидев, что почти все вышли, быстро закинула вещи в сумочку и поспешила туда, где стояла Алекс. «Что у тебя с этим парнем?» Я оглянулась, но не заметила никого вокруг. «О чем ты?» «Когда я вошел в аудиторию, ты с ненавистью и отвращением смотрела на парня. Это твой бывший?» Сложив руки на груди и опираясь на стол, спросил он. «Во-первых, ты ревнуешь?» «Я должен знать, ведешь ли ты игру сразу с двумя. И придется ли мне убирать конкурента с пути?» «Вы не ответили на мой вопрос, профессор». Подойдя ближе, почти вплотную, произношу я. «Анна, какой-то придурок не пошатнет мою уверенность в себе и своих навыках». «Тебе не стоит волноваться. Этот придурок не встанет у нас на пути. Он лишь пешка в моей истории. А ты королева?» «Несомненно. И, возможно, однажды ты станешь моим королем. И нет, я ни с кем не играю. Только один мужчина может завладеть моим сердцем». Алекс достаточно расслабился после разговора и даже пару раз улыбнулся. А его смех мне показался таким удивительным, когда он смеялся над моими шутками. «Ты не боишься, что нас здесь увидят вместе?» Вместо ответа мужчина обхватил ладонями мое лицо, проведя подушечками пальцев по коже, и притянул для поцелуя. Сначала он был достаточно мягок, словно очерчивая границы дозволенного. Вскоре Алекс увеличил напор, и поцелуй стал интимнее. Я обхватила его шею руками. «Мисс Маршалл, мне кажется, что вы недостаточно хорошо подготовились к сегодняшней лекции. Может, повторим материал вновь?» Оторвавшись от моих губ, в попытке отдышаться, произнес Фриман, а я улыбнулась. «Давай не будем торопить события. У нас еще весь вечер впереди». Так как у Алекса появились неотложные дела, я решила заехать домой и переодеться перед ужином в ресторане. Открыв шкаф и примерив несколько нарядов, отчаялась найти подходящее. «Энни, только не говори мне, что ты устроилась работать в стриптиз-клуб, иначе не знаю, как ты могла купить вот это». Мама поднимает на одном пальце прозрачное кружево. «Мам, это обычное платье с открытой спиной и с разрезом на бедре. И, между прочим, даже очень удобное. И ты хочешь пойти в этом? У тебя такой вид, будто ты готова отдаться первому встречному, около мусорок в нижнем Истсайде». Это был мой единственный вариант, иначе мне придется надеть платье, в котором я была на похоронах тетушки Марбл. «Тебе тогда было 15, милая». «Вот именно, мам, моя грудь, стала немного больше». «Ох, давай будем честными. Твоя задница стала больше, а вот грудью ты пошла в отца. Эмилия Маршалл, ты так мила. Просто само очарование. И вообще, ты должна меня поддерживать, а не... Милая, если хочется, чтобы тебе во всем говорили, какая ты хорошая и отлично со всем справляешься, то обратись к своему отцу. В этом он профи. А я говорю то, что особо не хочется слышать. Согласись, лучше я укажу на твои недостатки, но в форме шутки, как мама, любя, чем потом за твоей спиной будут шептаться другие, а в лицо говорить, какая ты невероятная. Возможно, я задеваю тебя и твою самооценку. Прости за манеру общения. Но ты должна хотя бы раз услышать то, чего так боишься. Мам, да, дорогая? Я люблю тебя, но прекрати ходить к этому косметологу. Он просто отвратителен. Ты видела, сколько у тебя морщин образовалось? Это же просто ужас. Эмилия расширила глаза и уставилась на меня. О да, я ужасная мать. Поняла, больше не буду так говорить. И мы засмеялись. Покрутившись перед зеркалом, мама посмотрела на меня, а затем покинула комнату. Через 3 минуты она принесла мне элегантное платье цвета морской волны. Держи. Это тебе точно должно подойти. Боже, оно шикарно. Я почти пищала от восторга. В нем ты будешь неотразима, детка. Надеюсь, что твой молодой человек оценит мои жертвы. Какие жертвы? В этом платье мы занимались любовью с твоим отцом, когда познакомились, на крыше под роскошным ночным небом, усеянным звездами. Надеюсь, что ты его постирала, и оно не висит с... Какого года? 2000-го? Между прочим, благодаря этому платью твой отец обратил на меня внимание, и через каких-то 9 месяцев появилась ты. Хмыкнула она в ответ. «О боже, мам, хватит! Мне уже хватило подробностей. И если я услышу еще что-то о том, что вы с отцом делали с этим платьем, то, боюсь, она окажется на мусорке раньше, чем предполагалось». Эмилия лишь усмехнулась мне в ответ, заставила покрутиться перед ней еще раз и помогла дополнить образ бриллиантами на шее. Для полного образа я решила надеть любимые туфли от Джимми Чу, которые идеально вписывались в образ. Около 7 вечера я увидела, что пришло уведомление о сообщении на телефон. Мне даже не надо было смотреть, от кого оно пришло, ведь я и так знала. А сердце начало бешено стучать от предвкушения. «Алекс, через 15 минут буду».